вот эта тема «не давал спать» стала постепенно главной. Встречая друг друга по утрам, они спрашивали: «Ну, сколько часов вам удалось поспать сегодня?» «Только 4. Бедная вы, бедная. А я все же ухитрился урвать почти 6». Потом они решили устроить шуточное соревнование на эту тему. Они записывали число часов сна каждого, в конце недели подводили итог. И тот, кто поспал дольше, должен был пригласить недоспавшего в пятницу на ланч. Недоспавший получал в качестве компенсации маленький пир в ресторане. Конечно, не такой, как у нас сегодня, но все же это было приятное разнообразие. Они играли в эту игру почти полгода. Как правило, проигрывал он. Понятное дело, мать более чутко откликается на детские вздохи, всхлипы и пуки. Но иногда все же платить за ланч приходилось ей. И однажды ее проигрыш пришелся на канун Рождества. Фирма их успешно выполнила все предпраздничные заказы, так что им не было нужды возвращаться на рабочие места. Они рассказывали друг другу, какие подарки заготовили для своих детей и супругов, для родственников и друзей. «А вы какой подарок хотели бы получить?» — спросил он. 6 часов крепкого сна», — смеясь, ответила она. «Но это ведь можно устроить. Разрешите, я сделаю вам такой подарок». И она согласилась. И они поехали в ближайший мотель, где он снял для нее номер, поздравил с Рождеством и уехал довольный собой. Потом, после праздников, она горячо благодарила его за чудесный подарок, потому что такого сладкого, такого крепкого сна у нее не было давным-давно. И в следующий раз, проиграв, она захотела одарить его тем же. Но он заявил, что и ланч, и мотель — это будет слишком дорого для нее. Почему бы им не поделить расходы и не взять номер с 2 кроватями? Ведь разница в цене пустяковая. Зато они смогут, наконец, утолить, одолеть, смыть свой тягостный, нескончаемый недосып. Так они и сделали. Они крепко и сладко выспались в разных кроватях, разделенные только тумбочкой с Библией. Проснулись освеженные, беззаботные, счастливые. И после этого невозможно было просто разъехаться по домам. От полноты чувств они должны были кого-то обнять и поцеловать. Но так как поблизости не было ни любимых детей, ни любимых супругов, они стали обнимать и целовать друг друга. «Нет, я решительно возражаю против понимающих улыбок на лицах моих слушателей. Их объятия поначалу были вполне невинными. И то, что они потом перешли в нечто другое, никак, ни в уме, ни в сердце не было запланировано моими недосыпающими героями. Во всяком случае, в тот первый раз. Но, конечно, все последовавшие разы не были окрашены такой спонтанной непреднамеренностью. Невиноватость, как и невинность, теряют только один раз. Не будем скрывать, им это понравилось. Они вошли во вкус. Будучи администратором, он легко мог перестраивать ход работ таким образом, чтобы в пятницу им не нужно было возвращаться в фирму после ланча. А потерянное время они компенсировали на следующей неделе, работая по вечерам. Но, несмотря на эти вечерние рабочие часы, они теперь совсем не чувствовали себя усталыми. Они стали заметно бодрее, выглядели лучше, работали успешнее. Они обсуждали теперь не только детей, но и супругов. Она рассказывала, каким заботливым отцом оказался ее муж, как чутко он прислушивается к мимолетным сменам настроения их сына. Нет, вовсе не для того, чтобы всегда им подыгрывать и потакать. Он вспоминает себя в детстве, вспоминает, чего ему хотелось тогда, и находит правильную дозу соучастия в детских играх и необходимой строгости. А он рассказывал, что его жена совершенно лишена обычной материнской паники в отношении здоровья их дочки, что он в семье главный паникер и готов был бы мчаться к врачу со всяким прыщиком, если бы жена не удерживала его и не успокаивала.